Глава 193. Страж усыпальницы. Мертвец уставился вверх, и в какой-то момент Шен подумал, что сработал некий механический рефлекс мертвого тела, и оттого глаза открылись. Но затем лежащий в саркофаге человек заморгал, щурясь от ярких лучей солнечными зайчиками, прыгающих по сокровищнице. Его волосы были собраны в тугую прическу на макушке, поэтому, когда он поднялся, вода почти не капала с волос. Кувшинки заволновались, одна зацепилась за наруч на правой руке и повисла головкой вниз. Муан против воли отступил на шаг, а Ал навел на ожившего мертвеца обнаженный меч. Шен остался на месте, снизу вверх, глядя на выпрямившегося во весь рост человека. Из-за того, что саркофаг стоял на платформе, мертвец возвысился над заклинателями по меньшей мере на голову. Оживший обвел медленным взглядом место своего упокоения и вновь уставился на пришлых, а затем растянул губы в улыбке и протянул: «Какая встреча!» Он по очереди одарил каждого долгим взглядом. «Вы трое такие интересные!» «Ты!» Взгляд на Алла. «В тебе такое сильное золотое ядро. Я ощущаю», — он облизнул губы, — «его потенциал». «Ты!» Теперь он посмотрел на Шена и сглотнул слюну. «Даже и не знаю, что с тобой, но...» Он потянул носом воздух, чуть прикрыв глаза, словно вдыхал аппетитный аромат. «И ты!» Он перевел взгляд на Муана. «В тебе я чувствую нечто знакомое». Старейшина Пика Славы сделал шаг вперед и встал рядом с Шеном. «Кто ты такой?» — тихо спросил мечник. «Кто я?» — переспросил оживший мертвец. «А умирал ли он вообще?» «Я — страж этого места. Я храню все, что здесь есть, все до самой последней монеты». «А-а-а!» — донеслось слева, и с вершины горы сорвались монеты, ручейком заскользив вниз. Судя по звукам, кто-то спрятался за горой. Точнее, это был Ер, который, проходя мимо, увидел, что Шен разговаривает с восставшим из саркофага мертвецом. Мертвец ненадолго повернул голову в его сторону, но быстро потерял интерес к человеку, прячущемуся за кучей золота. «Ты меня не узнаешь?» — нарушил молчание Муан. Мертвец пристально вгляделся в него, ничего не отвечая. «Алиара? Ее ты помнишь?» «Лиара», — произнес человек, чуть сощурившись, словно заглядывая внутрь себя. «Ее знаю. А имя Муан Хэн тебе знакомо?» «Конечно, знакомо. Это...» — человек осекся. «Это я». «Правда? Ты?» — закричал Муан. «Тогда что ты делаешь здесь, вместо того, чтобы воспитывать своих детей?» «Я — страж этого места», — с достоинством проговорил человек. «Ты не страж! Ты мой отец!» Услышав его слова, человек, стоящий в саркофаге, с потрясением уставился на него. Не один он смотрел на Муана с потрясением. Ал тоже был поражен услышанным. Человек долго молчал. Затем, словно обдумав что-то, произнес изменившимся голосом: «Я — страж этого места». В его тоне не было того самодовольства, что слышалось раньше, но и колеблющимся он не звучал. «Если ты страж, то почему лежал в саркофаге на месте принца?» — уточнил Шен, словно пытаясь подловить его на лжи. «Здесь удобно, и я не занимал чужого места. Чьи-то кости все еще покоятся на дне». Ответ прозвучал будничным, немного недоуменным тоном. «Ты!» — начал было Муан в попытке вновь до него докричаться, но Шен остановил его, мысленно произнеся: «Погоди, его ответы не похожи на человеческие». «Он умер много лет назад и стал злым духом?» — без удивления предположил мечник. «Нет, мне кажется, тут нечто другое», — отозвался Шен, взвешивая каждое слово. Муан выжидательно покосился на него, но Шен не продолжал. Вновь повернувшись к мертвецу и вглядываясь в лицо своего отца, Муан через силу выдавил: «Ты меня помнишь?» Человек посмотрел на него, чуть склонив голову набок. Затем окинул взглядом с головы до ног, будто прикидывая так и эдак. «Я помню то, что внутри тебя», — наконец отозвался он. «Внутри меня?» Человек в саркофаге наклонился и ткнул длинным пальцем в центр груди Муана. «Вот здесь. Что же там?» — помедлив спросил тот. Человек задумчиво двинул головой от левого плеча к правому, будто искал определение или вспоминал слово, никак не идущее на язык. Затем он покачал ею из стороны в сторону. «Дай мне поговорить с ним», — мысленно произнес Шен. Муан посмотрел на него и молча сделал приглашающий жест. «О, достопочтенный страж», — начал Шен, — «скажи, есть ли выход из этой усыпальницы на поверхность?» Человек перевел на него взгляд и машинально сглотнул слюну. Муану, который пристально наблюдал за ним, это очень не понравилось. На всякий случай он шагнул вперед так, что Шен оказался за его плечом. «Вход есть выход», — немного задумчиво отозвался человек. «По крайней мере, в большинстве случаев». Шен хмыкнул, но постарался выглядеть невозмутимым. «Тогда скажи, куда направился глава Шеин?» «Кто?» «Если ты знаешь Ли Ару и являешься Муан Хэном, ты должен знать того, кто проделал с вами путь до усыпальницы». «Человека, проделавшего этот путь, называли господин Ир». «Кто называл?» «Я и госпожа Ли Ара». «Ты называешь свою супругу госпожа Ли?» Лицо человека в саркофаге приняло озадаченное выражение. «Кто ты такой, чтобы задавать мне вопросы?» Наконец раздраженно воскликнул он. «Вы все равно никуда отсюда не уйдете, и перед смертью вам не нужно лишних знаний». «Убьешь нас?» — помедлив, уточнил Шен. «Зачем? Я просто буду наблюдать, как вы умираете, не в силах отыскать выход». «Но Ир Шеин смог это сделать. Отчего ты считаешь, что мы не сможем?» Человек криво усмехнулся. «Потому что, уходя, он обрушил за собой проход. А я от нечего делать заложил стену с этой стороны золотыми слитками. Можете попытаться найти его. Интересно, сколько лет на это уйдет? Думаю, с тем же успехом вы можете выбрать любое место и начинать копать. Вот только одно неловкое движение, и все здесь обрушится, погребая всех под толщей земли». Шен переглянулся с Муаном. «Кто ты такой?» Вновь обернувшись к человеку, спросил Шен. «Ты не страж. Тебе плевать, что случится с сокровищами и этим местом. Так чего ты хочешь?» «Когда я смотрю на тебя», — помолчав, произнес человек, «я думаю, что голоден». Муан резко заслонил его собой, обнажив меч. «Только прикоснись к нему, и я тебя прикончу», — низким угрожающим голосом проговорил он. Шен вздрогнул, услышав этот изменившийся тон. «Я сам справлюсь», — поспешно проговорил он. «Не хочу заставлять тебя выбирать между мной и твоим отцом». «Это не мой отец, ты сам сказал», — твердо отозвался Муан, не отводя взгляда от человека в саркофаге. «Да, сказал, но я до сих пор не разобрался окончательно. Это не важно, даже если это мой отец». Шен посмотрел в его затылок, будто пытаясь прожечь его насквозь и заглянуть в глаза. «Что ты хочешь этим сказать? Ты уже забыл о моем обещании? Никакие обстоятельства этого не изменят». «Так ты разговариваешь со своим отцом?» — возмущенно воскликнул человек в саркофаге, уперев левую руку в бок, а правой обличительно указав на Муана. «Ты не можешь быть моим отцом. Пусть я помню о нем немногое. Его поведение...» — Муан взмахнул рукой, не находя слов. «Оно никогда не было таким. Ты — очередная тварь из гробницы, посмевшая принять его облик». «Какой ты недальновидный!» — посетовал человек. называешь отца тварью, а сам защищаешь нечто, походящее на демона». Ал, все время находившийся слева от них, услышав эти слова, встал вровень с Шеном и направил на мертвеца меч. Страж громко расхохотался. Его смех раскатами пронесся по всей усыпальнице, не оставляя равнодушным ни одного слушателя. От этого смеха завибрировали стены, и потолок содрогнулся. В нескольких местах камни и песок сорвались с потолка и упали, ломая стеллажи и с громким шелестом катясь по грудам золота. «Остановись!» — негромко произнес Шен, и смех в самом деле прекратился. «Надеюсь, теперь вы поняли, что вас ждет, если продолжите раздражать меня», обведя всех троих холодным взглядом, произнес страж. «Чего ты хочешь за то, чтобы указать нам выход?» сквозь зубы выдавил Муан. «Я хочу этого человека!» Указующий перст был направлен на Шена. «Очаровательно!» Шен вдруг остро ощутил себя курочкой, которую жаждут забить к празднику. Он выхватил меч из руки Алла и стремительным выпадом полоснул поперек живота стража. Меч словно рассек облако, и в следующее мгновение страж растворился, как призрак. Шен перебросил меч обратно Аллу, и парень с трудом удержал его, нерасторопный от потрясения. «Как это понимать?» — воскликнул Муан, когда к нему вернулся дар речи. «Он не был человеком. Точнее, он не был материальным. Если это не было телом моего отца, то где же он тогда?» Шен покачал головой. «Я, кажется, еще не сталкивался с такой сущностью. Но ощущение, что он нечто вроде духа, было стойким. Ты убил его?» «Нет, он просто сбежал». «Не боишься, что он обрушит это место?» — не выдержал Ал. Шен опасливо покосился на потолок. «Не будет же он в самом деле так просто разрушать место своего обитания», — не очень уверенно отозвался проклятый старейшина. «Может, мне удастся увидеть продолжение того видения, если мы узнаем, что произошло после, куда ушел дядя Шиин, нам не понадобится идти на компромисс с этим существом», — мысленно добавил он для Муана. Мечник пристально посмотрел на него и глубоко выдохнул, соглашаясь с его тактикой. «Тогда будем надеяться, что ты увидишь», — тепло улыбнувшись, проговорил он. Клубок беспокойства в груди Шена чуть ослаб, когда он увидел эту улыбку, направленную на него. Кажется, Муан сам искал поддержки, и Шен улыбнулся ему в ответ. «Хорошо», — вслух произнес он, медленно обходя саркофаг. «Это было где-то здесь». Он провел ладонью по шершавой поверхности камня, мимолетно скользнул взглядом по водяным лилиям и заметил мелькнувший отблеск в воде. Сперва он подумал, что ему показалось, и он увидел лишь блик солнца, отраженный от поверхности. Но, приглядевшись, убедился, что видит розовые переливы в толще воды. Шен погрузил в воду руку и наткнулся ладонью на рукоять. «Тот кинжал, которым отец Муана пригвоздил принца», — понял он. Яркие блики на воде резали глаза, рядом плавали лилии. Шен догадался, что здесь происходит. Приложив усилие, он выдернул кинжал из камня и вынул на поверхность. На рукояти, удобно лежащей в его руке, засиял в лучах солнца цветок лилии, инкрустированный розовыми камнями. Но прежде чем он успел открыть рот, чтобы поведать о своей догадке, видение прошлого вновь захватило его. Шен неловко взмахнул рукой, шаря в воздухе, и Муан, тут же догадавшись, сжал его руку. «Нужно уходить», — напряженно произнес Шеин. Отец Муана вывернул перчатку вместе с зажатой в ней сферой и протянул Шеину. Тот с недоумением, отчетливо читавшимся на его лице, механически принял ее и спросил: «Зачем вы отдаете это мне?» Муан-старший покачал головой. «Я не могу уйти». «Не можете?» «Я не могу оставить ее здесь одну». Шиин молчал, осознавая услышанное. «Но как же ваши дети?» — наконец произнес он. «У вас есть дети, которым нужен отец». Муан-старший решительно посмотрел на Шиина и сжал в своей руке его пальцы, обхватывающие перчатку со сферой. «Пообещайте мне. Обещайте, что дадите им это лекарство. Обещайте, что проследите, чтобы они выжили, и позаботитесь о них. Вы сами должны это сделать, разве нет? Я плохой отец. Я ужасный отец. Но я не могу жить без нее. Я не хочу жить без нее. Даже ради наших детей». Шиин вгляделся в его глаза. Он понял, что бесполезно пытаться вразумить человека, который смотрел вот так. «Вы и госпожа спасли мне жизнь. Я отплачу свой долг жизни, позаботившись о ваших детях. Я обещаю, что прослежу, чтобы они больше не болели. Тысячелетнее бессмертное ядро, даже разрезанное на две части, укрепит их тела, возвысив над другими людьми. Вам не о чем беспокоиться. Спасибо». Шиин опустил голову, не в силах больше смотреть в его глаза. «Спасибо», — повторил Муан Хэн. «И еще, когда будете уходить, обрушьте проход за своей спиной. Больше никто не должен попасть в это злое место. Тот путь отрезан, закройте и этот». «Хорошо», — согласился Шиин. «Прощайте». Муан развернулся и пошел прочь, туда, где за дверями замерла нефритовая дева. Шиин долго смотрел ему вслед. «Прощайте», — тихо выдохнул он для них обоих.